Часть первая. Маяк и земляника. Глава первая. О выборе, семечках с ушами и абстинентном синдроме. Сознание включилось. «Фух», — подумало сознание, — «что это со мной было?» «Со мной. Я. А я кто?» «Глупый вопрос. Я — это я, и все». Сознание отмело глупый вопрос в сторону. «Добрый день», — раздался приятный женский голос. Что-то в голосе было чужое, неправильное. Но это чужое не делало голос неприятным или непонятным. Просто будто раздается далекое эхо, дублируя произнесенные голосом слова. «Добро пожаловать в мир грязь, где воплотятся...» Сознание попыталось сконцентрироваться и понять. «Язык». «Точно». Слова, которые говорит голос, звучат на неродном языке сознания. Этот язык освоен уже давно, однако думает сознание на другом языке. От этого и получается такой интересный дублирующий эффект. Довольное тем, что загадка эхо разгадана, сознание расслабилось. Внезапно стала поступать видеоинформация. Черная пустота космоса, пронизанная веснушками звезд. Сознание осознало, что понимает то, что видит. От этого его настроение, и так приподнятое, резко улучшилось. Да, это звезды. Ага, а вот эта звезда носит имя Солнце. Планеты. Одна из планет приблизилась. Атмосферная. Земля. Но голос сказал «грязь». Ну, пусть грязь, какая разница. Возможно, просто неточности перевода. Голос все продолжал вещать, рассказывая о чудесном мире, который сейчас появлялся. Нет, не перед глазами. Глаз-то нет. Просто перед... Ну, за неимением лучшего слова, взором безымянного «я». Благосклонно дослушав речь голоса и оценив на 5 с плюсом все предложенные в 10-минутном ролике чудеса, сознание ждало продолжения. Голос молчал. Вокруг сознания порхали бабочки, пролетая через него насквозь. Заливались пением соловьи, бездонное небо чисто и безмятежно. «Может, это рай?» — мелькнула мысль у сознания. «Но если это рай, стало быть, я умер?» Хм, интересная мысль. Нужно обдумать. Или лучше спросить. «Эй, есть тут кто?» Тишина. «Ау, голос, отзовись!» Ноль реакции. Сознание подумало и переключилось на тот язык, на котором вещал голос. «Хм», — подумало сознание. Это кто-то сбрендить можно в покое и одиночестве. Какой-то неправильный рай. Воззвав к голосу еще несколько раз, сознание смирилось. За неимением лучшего слова огляделось. Где-то там на горизонте виднелись черные грозовые облака, разрываемые разрядами молний. Но грома слышно не было. В связи с отсутствием других ориентиров, сознание решило двинуться туда, в дождь. Все лучше, чем вечно торчать на однообразной солнечной полянке с бестолковыми бабочками. Как только решение было принято, мир вокруг изменился. Низко нависшие тучи, порывистый ветер, укладывающий траву на землю, рокот далеких раскатов грома. Раскаты сложились в обрывок фразы «Иритерасу». На периферии зрения белесый силуэт, похожий на привидение под простыней, мигнул и исчез. Ну, исчез и исчез, фиг с ним. Раз исчез, значит, теперь не важен. А важно вот что. Вокруг сознания теснились разные существа. В основном гуманоидные, но не только. И среди всей этой толпы не было ни одного повторяющегося. Похожие, да, но все равно разные. «Кто вы?» — спросило сознание на чужом языке. «Нужно с этим что-то делать. Неродная речь очень выматывает». Фигуры не ответили, молча разглядывая сознание. Ему прямо стало неудобно, оно почувствовало себя голым. С другой стороны, чтобы быть голым, нужно как минимум иметь тело. А тела у сознания не было, и это факт. Неизвестно почему, но сознание понимало его отчетливо. Пожалуй, это единственное, в чем сознание было 100% уверено. И тут до него дошло. Тело! У него нет тела! А рядом как раз тела. Много. Разные на выбор. И такие, и сякие. Выбирай на вкус. Тело — это хорошо, — решило сознание и приступило к выбору. «Выберите расу!» — то и дело поторапливал ракочущий гром. Но сознание не отвлекалось, оно было очень занято. Как раз выбором. Некто, похожий на человека, но с молниями вместо волос. А, нет, это обезьяна, не то. Вихрь с глазами. Или оно большой комар. Нет. Странный сгусток темного пламени, чем-то похожий на волка. Нет. Худощавая фигура с тощими, как спички, ручками-ножками. Насекомое? Нет. Полупрозрачный шестирукий великан? Медуза? Бррр, тоже не пойдет. Лис, стоящий на задних лапках, с длиннющими аж до земли усами. Близко, но не то. Никто из них не вызывает симпатии. Все какие-то... неродные. Краснокожий карлик с огромной головой. Голова раза в 4 больше тела самого карлика, а вместо глаз — щупальца. Нет. И этот нет, и этот... Нет, ни к одному из этих тел душа не лежит. Если не найдется ничего получше, придется брать лиса. Наконец, на 26-й попытке повезло. В сознании всплыло и тут же кануло в небытие воспоминание. Осталось только неясное теплое чувство и понимание — это оно. Нужное тело. Именно то, что оно искало. Вернее, он. Он искал. Безымянное сознание почему-то предпочитало думать о себе в мужском роде. Сознание задумалось об этом, но понять причины не смогло и решило додумать эту мысль позже. Тело, стоящее перед ним, очень походило на пузатенькую полосатую семечку. Грушеобразная фигура радикально черного цвета с двумя белыми полосками на спине, от кончика пушистого хвоста до остренького подвижного носика. Как и все представленные здесь тела, это стояло на задних лапах. Мощных, толстых, сильных лапах. Хотя, может, это просто шерсть, так топорщится. И само тело толстенькое, щекастенькое, упитанное. Передние конечности не столь эпичны. Скорее, похожи на лапки с торчащими из-под угольно-черной шерсти розовыми пальчиками. Большие умные глаза, голубые, как виденное недавно небо. И кругленькие ушки, явно могущие поворачиваться в нужную сторону для обеспечения лучшей слышимости. «Этот», — решило сознание. Все прочие тела, забракованные сознанием, растворились в воздухе, а пушисто-полосатое чудо сделало лапкой жест «Yes». «В связи с особенностями расы предустановлен мужской пол», — пророкотало в небе. Сознание довольно кивнуло. «Выберите основную специализацию!» «Основную? Чего?» Сознание растерялось. «Вами приобретен доступ к выбору одного из зверей-демонов под общим названием Тчифу. Выбран класс Тануки «Демон-барсук». Классу Тануки доступны следующие специализации». И список из полусотни непонятных иероглифов. «Все-таки этот язык не родной», — расстроилось сознание. Ткнув наугад куда-то в середину списка, сознание стало ждать, что будет дальше. «Вам сгенерировано первичное имя Ромкат. Вам сгенерировано вторичное имя Киртак. Доступен выбор прозвища». «Барсук», — ни секунды не думав, заявило сознание. «Принято! Для вас, как владельца золотого аккаунта, сгенерирован оптимальный выбор базовых характеристик. Прописаны основные навыки и умения. Желаете внести изменения? Да, нет?» «Выбор точно оптимальный?» «Желаете внести изменения? Да, нет?» «Ну, раз оптимальный, то нет. Зачем чужую работу портить? Да и не черт знает, что за характеристики такие». «Принято! В качестве первого бонуса за приобретение данного аватара в числе 1000 покупателей вам уже с первого уровня будет открыта одна случайная профессия вашего класса 100 уровня. В качестве второго бонуса вам доступна функция изменения чувствительности. Выберите параметр, который желаете улучшить: зрение, слух, обоняние, осязание». Сознание вспомнило, как жутко было находиться в кромешной темноте и ватной тишине. Вздрогнуло и спросило: «А можно два?» «Для улучшения доступен только один параметр». «Тогда...» Сознание представило свои будущие огромные голубые глаза, потом маленькие кругленькие ушки, и решилось. «Слух». «За счет каких параметров желаете увеличить параметр слух?» «В смысле? Как это?» Но Ромкат Киртак Барсук уже и так понял, о чем спрашивает рокочущий гром. «Для того, чтобы увеличить параметр слух, вы должны пожертвовать в том же объеме одним из следующих параметров: зрение, обоняние, осязание». «Ну, даже не знаю». Сознание, а теперь уже Барсук, задумалось. Задумался. Из всего этого списка наименее ценным почему-то представлялось обоняние. «Выберите процентное соотношение слух-обоняние». Появился ползунок, стоящий примерно на середине шкалы. Барсук пожал плечами и сдвинул его на максимум в сторону слуха. Уши тела неимоверно выросли, став похожими на полуметровые мохнатые бублики. А нос, наоборот, укоротился, практически сжался до состояния забавного треугольника. «Желаете произвести коррекцию внешности? Да, нет?» Барсук желал. Две белые полосы вызывали четкую ассоциацию со скунсом. А ведь он барсук. Повинуясь голосовым командам и настройкам ползунков, тело стало изменяться. Прежде всего, слишком уж этот черный цвет черный. Сменим на темно-серый, самый допустимый светлый из возможных. Добавим чуточку коричневого. Вот, можно сказать, природная маскировка. Полосы долой. Выделим белым бакенбарды и лоб, как и полагается уважающему себя барсуку. Ну а вокруг глаз зачерним. Нет, не горизонтальной линией, двумя вертикальными. Вот теперь то, что надо. «Третьим бонусом вам предоставляется индивидуальный гид. Вы всегда сможете отключить его в меню настроек. В качестве четвертого бонуса вам, как владельцу золотого аккаунта, доступен выбор первичного размещения. Предлагаем 5 оптимальных для вас точек». Снова иероглифы. «Да что такое?» «Я хочу туда, где эти каракули не рисуют», — буркнула сознание, буркнул барсук. «Вам доступен выбор из всех имеющихся точек возникновения в грязи. Показать карту? Да, нет?» «Да». Предупреждение. Зеленые, наиболее благоприятные для вас точки возникновения, были предоставлены списком. Желтые точки менее пригодны для вашей расы и класса. Далее идет смещение в красный спектр. Точки, находящиеся в этой зоне, сделают процесс развития затруднительным. Чем точка ближе к насыщенному красному цвету, тем менее она пригодна для обитания тануки. Точки возникновения из черного диапазона непригодны для вашего существования. Например, океанские глубины оптимальны для подводных рас. Вы там захлебнетесь. Возродитесь и снова захлебнетесь. И так будет до тех пор, пока не смените персонажа. Жерла вулканов предназначены для существ стихии огня. Вы там сразу сгорите, воскреснете и снова... Все, все, я понял. Черное можно не показывать. Хм. Мне почему-то импонирует вот эта местность. Вот просто тянет туда. Это Киммерия. Входит в состав российского сектора. Точки красные, но не слишком яркие. Можно мне туда? Предупреждение. В запрошенной местности отсутствуют классовые наставники и линейки квестов для вашей расы. Это критично? Развитие вашего персонажа в этой местности будет затруднено, но возможно. Тогда туда. Вы подтверждаете выбор локации Киммерия в качестве точки возникновения? Да, нет? Да. Дмитрий Оболенский прикрыл глаза и начал рассказ. Слова давались ему с трудом. Да и рассказывать такое совершенно незнакомому человеку. Странно, но незнакомому легче. Да, легче. И даже хорошо, что она там всякие мостики не стала наводить, доверительные отношения устанавливать. Иначе, наверное, бы не смог. «Ну что, сынок, горжусь!» Генерал армии крепко пожал мне руку. «Отслужил достойно!» Не в штабе отсиживался и не в госпитале провалялся. Настоящим мужчиной стал. Думал уже о стезе жизненной. Так точно, това... Ой, прости, пап. Думал. Более того, подал документы в департамент спасения и защиты. Молодец, Дима. Помощь нужна? Нет, я сам. Полгода меня тестировали. Потом еще два обучали. Плохо тестировали. Или я хорошо притворялся спасателем. Хотел быть сильным, похожим на отца, достойным. Наконец приняли. Я и в горах был, альпинистов со скал снимал. И по канализации ползал, диггеров искал заплутавших. И в глубины океанские нырял, корпус подлодки резал. И стал спасателем, как говорится, широкого, мать его, профиля. Хотя, какой нахрен спасатель? Отспасал свое. Оболенский замолчал, привычно уставившись в видимую только ему одному точку на стене. «Продолжайте», — мягким голосом напомнила о себе Ольга. Дмитрий, не глядя на психоаналитика, заговорил. Тускло, безжизненно. Совершенно безэмоционально. Вымазанный в золе и грязи мужчина прыгал вокруг меня, заламывал руки, выдергивал несгоревшие остатки волос. Почти черные от сажи щеки прочертили дорожки от обильного слезотечения. Настоящее горе? Или дым глаза ест? «Дочь! Там моя дочь! Дочь! Моя! В моя! В комнате в моя! Слева дочь! Моя! От двери в комнате! Прошу! Скорее! В комнате дочь! Слева!» Я кивнул. Некогда слушать, у него шок. Заговаривается. Быстрым привычным движением поправил экзотермокостюм. Натянул маску, включил подачу воздуха и вошел. Нет, вбежал в бушующее пламя. Слева, от двери. Сканер теплового излучения в условиях пожара бесполезен. Но ведь я, когда вошел, слышал крик, слышал. И, помню, четко показалось, орут справа. Но я пошел налево, мужик что-то лопотало налево. И я пошел налево, налево, налево. «Дмитрий!» Окрик Ольги прервал цикл. Оболенский вздрогнул и продолжил. «Именно после этого случая и... Ну да. Подсел. Картина сгорающей заживо 17-летней девушки с красивым именем Моля до сих пор перед глазами. Я не успел буквально на полминуты. Я уже видел ее, когда рухнуло перекрытие. Я лез в ревущее пламя, руками пытался отжать тяжеленные, пылающие нестерпимым жаром балки, но не смог. Сил не хватило, даже учитывая импланты и экзоскелет. И она тянет ко мне руки, плачет и умирает в страшных муках. Эх... Если бы я тогда сразу пошел направо. Ну почему я пошел налево? Почему? Ведь я слышал. Но я пошел налево. Дмитрий снова погрузился в свои мысли. Ольга уже вновь открыла рот, чтобы напомнить о себе, как пациент внезапно продолжил. Отец девушки долго меня проклинал. Да, она находилась в той комнате, что он сказал. Если рассматривать дверь в качестве выхода. Но ведь я же в нее вошел. С тех пор Оля приходит ко мне регулярно. В любом отблеске на стекле. В пляске пламени. В свете заката. Если только ширнусь, немного отпускает. Я и есть не могу, я и спать не могу. Кажется, и дышать не могу. Ноздри забивает вонь горящей плоти, которую я не мог ощущать через стекло маски, но эта вонь въелась, впиталась, проникла и не сходит. Сколько ни мойся. Уши ржавыми гвоздями протыкает визг сгорающей заживо девушки. По моей вине... Она умерла из-за меня. Я почти что убил ее. Я осознаю, я наркоман. Осознаю. У меня комплекс вины и мания самоубийства. Паралитик, суицидник и наркоман. Уже почти бывший, ведь физиологическую зависимость вы сняли. Да и тело моего земного давно не ощущаю. Но осталось психологическое. От которой вы хотите избавить путем удаления из мира, в котором есть наркотики. Понимаю. На 3 года погрузили меня в капсулу, подключенную к виртуальной игре. Как ее там? Грязь? Забавно. Я такой состав пробовал. Удивительные эффекты, но не те, что я искал. Ну, о грязи-то все знают. Мир меча и магии. Эльфы, драконы, вампиры... и прочие чудища, что даже мне в самом качественном приходе не являлись. ММО-РПГ грандиозного размаха и бескрайних возможностей, да? Ольга кивнула. Я тоже о ней слышал, но никогда не думал, что внутрь попаду. Не мое это. Вот не люблю я компьютерные игры. Мне и в реальной жизни приключений и фана достаточно. Было. А теперь и вовсе ничего такого не хочу. Впрочем, продолжу. Через несколько дней после того происшествия ко мне пришел отец. «Сын, я тебя не узнаю. Пожарный спасатель, майор департамента чрезвычайных ситуаций. Да и что скромничать, просто герой. Герой, герой, не перебивай. А превратился в настоящую развалину». В овощ, не способный самостоятельно не то что думать, но и просто жить. Я посмотрел мутными запавшими глазами в суровое лицо отца генерала, потер дрожащей ладонью мокрый от испарины лоб, открыл рот и... ничего не ответил. «Ты был в боях! Вокруг тебя умирали товарищи! Ты убивал сам! И что? Одна единственная смерть и...» «Уходи!» — прошипел я. «Старый ду...» «Бамс!» Вышел из нокаута я часа через полтора. Рука у моего отца всегда была тяжелой, и на расправу он скор. Больше я его не видел. Даже после того, как он вытаскивал меня из петли, в больнице не задерживался. Уходил до того, как ко мне возвращалось сознание. Но он все время следил за мной, я точно знаю. Я нашел и уничтожил два десятка его жучков. Но, скорее всего, по квартире еще сотни три расставлено. Мне до его специалистов далеко. Сначала помогал алкоголь, но прошла пара месяцев, и видения горящей заживо девчонки стали прорываться даже сквозь пьяный угар. Следующим этапом падения стал кокаин, потом героин, а потом... потом... что я только себе не колол, чего не нюхал, чего ректально не вводил. Наверное, нет такой дряни, которую я не испробовал. Дрянь глушила визг в ушах на несколько часов, и я нормально спал. А потом становилось еще хуже. С каждым днем. И приходилось искать все новые и новые, более сильные релаксанты, но все без толку. Я был сломлен, раздавлен, убит. Я умер там в огне вместе с той 17-летней девчонкой, но все еще жил, и это противоречие сводило с ума. Единственным человеком, живым человеком, а не призраком, регулярно меня посещающим, внезапно стал соцработник. Вот ведь имя забыл. Как там его? А, неважно. Дмитрий Петрович, вас уже год назад отстранили от активных действий. Психологи в один голос галдят, вам необходимо лечение и реабилитация. Сказал он, глядя на меня профессионально заботливым взглядом. Нет, я справлюсь самостоятельно, я не псих. Вы отказываетесь от помещения в государственную клинику? Подумайте, ведь... Я сказал... отказываюсь. Если бы я мог орать, орал бы. Но в горле пересохло, и я лишь хрипел. Хорошо. Подпишите здесь и здесь, а сюда приложите палец. Теперь сюда нужен скан сетчатки глаза. Еще раз, не прочиталось. Еще. Да что такое? О, да у вас зрачки на все глазное. Врача! Галдели психологи, ага. Ни один из этих недоучек так и не распознал зависимости. Пока не стало слишком поздно. В тот момент я пережил свою первую клиническую смерть от передоза, истощения и перевозбуждения одновременно. Тогда за меня взялись всерьез. Я несколько раз оказывался на больничной койке в реанимации. Стал там почти своим. Дмитрий Петрович, вам произведено полное переливание крови. Медикаментозное лечение покрывает ваша страховка пожарного спасателя, хоть и бывшего. А вот психологическое оказывается только в минимальных объемах. Тем не менее, молодой человек, я крайне рекомендую им не пренебрегать. Вот контакт, примите на ком. И не менее двух раз в неделю. Держался я месяц. Потом сорвался. Попал в больницу, откачали. По телефону дал клятву отцу взяться за ум. Взялся, но ненадолго. Срывался 4 раза. От моих некогда неплохих накоплений оставались рожки до ножки, когда очередной передоз отправил меня в реанимацию, откуда уже не выпустили. Да и ходить я не мог. Обширный инсульт, парализация. В принципе, все это в наше время лечится, были бы деньги. Но денег уже не было, и меня поместили в спецприемник для таких вот бедолаг. Отец предлагал домашнее содержание, но я категорически отказался. Доживать немногие оставшиеся деньки, ссать под себя и жаловаться на жестокую судьбу лучше вдали от тех, кого любишь. Там я почти все время был под кайфом. Морфий не лучший вариант, но и он меня устраивал. По крайней мере, не разбодяженный. «Ну, здравствуй, майор! Хреново выглядишь!» Полковник Смирнов, мой бывший шеф, разбудил гад. Наверное, что-то мне вкололи, чтобы я в себя пришел. Сволочь! И чего принесло? «Лежи, майор, лежи! Все понимаю! Не напрягайся! Петр Максимович просил, чтобы новости тебе рассказал именно я». «Знакомое имя. Петр Максимович. Это же мой отец. Отец. А где он? Почему его нет рядом? Мне так не хватает его спокойной уверенности». «Вот что, Дима, маховики государственной машины раскручиваются неспешно. Зато, если уж наберут обороты, хрен остановишь. Так что главное — запустить процесс. Тебе повезло, попал ты в этот механизм. В числе первых, между прочим». Сколько слов. «Устал я. Уходи, полковник, спать хочу. Морфия хочу. Спать. Жаль, сказать не могу. Из всех звуков теперь доступны только «и», «у» и «о». Небогатый арсенал. «Тебя включили в госпрограмму реабилитации бывших полезных членов общества. Твоего желания не спрашивали и не спросят. Ты уже 2 месяца недееспособный ни хрена. Просто поставить тебя перед фактом необходимо, и все. Петр Максимович все необходимые бумаги подписал. 2, а то и 3 года в восстанавливающей капсуле тебе светит. Работа охренительно дорогих нанороботов будет оплачена государством. Как следствие, тело будет восстановлено. Полностью. До твоего доинсультного и до наркоманского состояния». «Неужели? Разве такое бывает? Я получу второй шанс? А нужен он мне? Зачем мне этот шанс? Призрак-то никуда не денется. Вон стоит. На фоне окна черно-коричневое дымящееся тело с белыми ровными зубами и пустыми провалами глазниц. Короче, подлечат тебя в первых рядах страждущих. Но не просто так, а в обмен на рекламу государственного проекта помощи бывшим наркоманам. Впрочем, об этом потом. Когда хоть что-то понимать снова будешь?» «Понимать-то я понимал. Только сказать ничего не мог. Как собака. Помню, целая толпа психологов устроила по мне консилиум. С их точки зрения сплошной позитив. Восстановление тела, минимизация расходов на содержание, заморозка пенсионного обеспечения, возможность превозмочь психологическую зависимость там, где в целом мире хрен найдешь хотя бы грамм героина или амфетамина. Нужно признать, в тот момент эта идея и мне показалась неплохой. Еще бы. Ведь мой парализованный организм жил исключительно на стимуляторах и успокоительных, в состав которых входили эфедрин и морфий. Кроме того, была надежда, что в грязи призрак меня не найдет». «Была? Почему была?» «Потому что не оправдалась. Вон он стоит. Вернее, она. У вас за спи... Ольга резко обернулась. Листы с историей болезни белыми птицами разлетелись по всему кабинету. Ной. Там никого нет. Не вижу. Конечно, спокойно согласился Оболенский. Это же мой призрак. Собственный. Так. Ясно. Немного побледневшая женщина принялась суетливо собирать бумаги, рассыпанные по столу, не обращая внимания на те, что свалились на пол. Извините. Судя по показаниям сигнализаторов, наше время почти истекло. Находиться в этой технической локации небезопасно для вашей ослабленной психики. Ведь она, в отличие от мира грязь, создается исключительно ресурсами вашего собственного мозга, а перенапряжение нам сейчас нужно меньше всего. Через некоторое время, когда вы почувствуете себя лучше, мы встретимся вновь. Вам пора отправляться создавать персонаж. Кстати, ваши возможности, как проходящего программу реабилитации, в этом плане ограничены. Вы не сможете выбрать иной расы, кроме человеческой, поскольку должны ассоциировать персонажа с собой на 100%. Ваш внешний вид будет спроецирован с реального тела, возможны только небольшие косметические изменения. Класс, специализация, направление развития и даже место появления в грязи также предусмотрены нашими аналитиками. И что же мне тогда создавать, раз за меня уже все решили? Ну, вы должны будете нажать кнопку «Да». Остальные варианты для вас заблокированы. И что мне делать в этой грязи? Как что? Жить? Без наркотиков? Без страхов? Посмотреть в лицо своим демонам? Призракам? Ну да, призракам тоже. Ольга распахнула тяжелую дубовую дверь и жестом предложила Дмитрию шагнуть в льющийся из-за нее мягкий свет. Он пожал плечами и сделал шаг. Очень ответственный шаг. Космос. Бесконечные просторы Вселенной. Одна из звездочек растет, приближаясь. Солнце. А вот и Земля. Нет, не Земля. Грязь. Дмитрий понял, что летит... Нет, не падает, а именно летит на Землю. Тьфу, на грязь. В грязь? А, неважно. Под ним мелькали моря, океаны, пустыни, горы, леса. Движение замедлилось. Он оказался на просторном, очень зеленом лугу. Косым взглядом на него уставился большой пушистый заяц. Поднял голову красавец-олень с ветвистыми рогами и большими черными очами. Промелькнула стремительная стрекоза. «Добро пожаловать в мир грязь, где воплотятся...» Оболенский резким взмахом руки отключил рекламный ролик и сдвинул панораму цветущего луга за пределы обзора. Он еще даже не полностью вошел в этот мир, а все здесь уже раздражает. Перед глазами появилась рослая широкоплечья фигура с коротким ежиком темных волос, запавшими от недосыпа карими глазами и в белоснежных плавках. Тип вашего аккаунта – реабилитационный. Наполнение – стандартный. Приоритеты и бонусы – отсутствуют. Выбор расы заблокирован. Человек. Приятный женский голос бесил неимоверно. Это Ольга. Коза. Специалист, блин. Что за беседа с психологом из 2 минут и десятка предложений вывела из себя? Хотелось срочно вмазаться чем-нибудь потяжелее и отключиться от этого мельтешащего великолепия. Бабочки, блин. Выбор класса заблокирован. Маг огня. Плавки изменили цвет с белого на красный. Как огня? Почему? Нет, только не это. Ольга! Ольга, твою мать! Не надо огня! Ольга! Выбор специализации заблокирован. Призыватель. Ольга! Выбор первоначальной профессии заблокирован. Смотритель. Ольга, чтоб тебе! Ольга, отзовись! Желаете произвести распределение первоначальных характеристик? Да, нет. Отвали! Ничего делать не буду! Вызови Ольгу! Или кого-нибудь... Живого! Произведено автоматическое распределение первоначальных характеристик. Не обращая внимания на его крики, продолжал приятный голос. Желаете посмотреть результат? Да, нет. Иди в жопу! Ольга! Ольга, что же вы за садисты такие? Психологи гребаные! Почему огонь? Отзовись, сука очкастая! Смени мне класс, я требую! Вам сгенерировано первичное имя Демид. Вам сгенерировано вторичное имя Абель. Доступен выбор прозвища. Я что сказал? В жопу иди, робот сраный! Вызовите мне сюда моего психолога в рот ей ноги! Произведите выбор прозвища, пожалуйста. В случае отказа от выбора либо отсутствия выбора в течение 10 секунд, прозвище будет сгенерировано автоматически. 10. 9. Черт, черт, черт! Желаете принять прозвище «Черт»? Нет! Корнет! Беру прозвище Корнет! Но это просто свинство! Вызови сюда моего психолога! Я требую! Желаете произвести косметическую коррекцию внешности персонажа? Внимание! В случае отказа вы возникнете в мире грязь с внешностью, полностью скопированной с вашего физического тела. Да? Нет. Иди нахрен! Ольга, ты где, мать твою? Выбор локации возникновения заблокирован. Вам определена локация Северный Кемерийский маяк. Желаем вам приятной игры и скорейшего выздоровления. Надеемся на продолжение вашей подписки по истечении срока реабилитации. Стойте! Стойте! Не хочу! Ольга! До вашего первого входа в мир грязь осталось 5 секунд. Идет синхронизация. 3, 2, 1. Письмо в администрацию японского сектора мира грязь. Автор – Рамтори Кичира. Тема – сбой в настройках и потеря доступа к аккаунту. Уважаемая администрация, пишет вам обделенный удачей Кичиро. Мне стыдно тревожить своей ничтожной проблемой занятых людей, делающих лучше оба известных мне мира. Однако другого выхода нет, и я нижайше прошу рассмотреть это письмо в кратчайшие сроки. Год назад меня повысили по службе, за что хвала мудрейшему и достойнейшему руководителю отдела по борьбе с гомофобами Кио Изанеджи. С тех пор я стал копить деньги. Вчера банк «Японский стандарт» одобрил мне кредит. И случилось чудо, которого я, недостойный всей душой, жаждал уже много лет. Сегодня, около 2 часов назад, я приобрел аккаунт с расширенными функциями ранга «Золотой», а также новый улучшенный комплект подключения и НКР самой новой модели. Однако, стоило мне зайти в меню создания персонажа, произошел технический сбой. Либо это была хакерская атака вредоносных гомофобов, желающих ввергнуть нашу великую страну в пучину нетолерантного средневековья. Так или иначе, меня выбросило из меню создания в реал. Я даже понять ничего не успел. НКР перегорел. Пришлось в срочном порядке менять. К аккаунту нет доступа даже в режиме 2D. На все запросы система не реагирует совершенно, я будто в стену кричу. Уважаемая администрация, всеми богами заклинаю и земными, и грязевыми, молю разобраться в этой проблеме. Вот ссылка на ID утерянного аккаунта. За быстрое решение проблемы со своей стороны готов обеспечить чистку ваших рядов от гомофобов. Скажем, ваш начальник не проявляет ли признаков агрессии или равнодушия по отношению к представителям нетрадиционной сексуальной администрации? Зачеркнуто. Ой. Ориентации и или к просителям, молящим разобраться в их проблеме. Ответ администрации. Первое. Наш начальник самый настоящий педераст. не извольте беспокоить по этому поводу следственную бригаду ОБГ. Второе. Указанный аккаунт зарегистрирован в системе и функционирует. Однако доступа к нему нет в связи с недавним землетрясением, затруднившим доступ к нескольким кластерам аппаратной части. Третье. Предлагаем вам аналогичный по стоимости аккаунт. Для регистрации аккаунта пройдите по ссылке. Для вас не изменится ничего, за исключением ID. Четвертое. Приносим извинения за доставленные неудобства. Нам нет прощения. Пятое. В качестве дополнительного бонуса вам в профиль будет прописана рекомендация на вступление в один из сильнейших кланов мира Грязь. Клан называется Гелет. Вам там будут рады. Шестое. Желаем приятной игры. Служебная записка начальника административного департамента японского сектора мира Грязь в техническую службу японского сектора мира Грязь. Вот, почитай, вообще охренели. Угрожают нам проверкой по линии толерантности. Обеспечь этому чудику коннект, чтобы все на уровне. И возьми под пристальный контроль его НКР. Финикам я уже написал, они его покупки-продажи под микроскопом разглядывать станут. Я не я буду, если через неделю не забаню гаденыша. Пысы, что там произошло у вас? Почему авария? Ответ. Это не у нас. Причину ищем, но это точно не железо. НКР включили в список ветра. Ответ на ответ. Если вдруг что найдете, стукни. Ответ на ответ на ответ. Издеваешься? Думаешь, нам заняться нечем? К мозговикам стучись. Ответ на ответ на ответ на ответ. Посылать я и сам умею. Просто прими к сведению. Ответ на ответ на ответ на ответ на ответ. Принял. Если. Вдруг. То да.